«Дорогой Сайрос», — ответил Гедеон Спилет, — «эти теории для меня пророчества. Когда-нибудь они исполнятся». «Это тайна провидения», — ответил Сайрос Смит. «Ну и дела», — воскликнул Пенкрофт, слушавший инженера с напряженным вниманием. «А скажите, пожалуйста, мистер Сайрос, может, и остров Линкольна тоже построен полипами?» «Нет», — ответил Сайрос Смит, — «он чисто вулканического происхождения». «Значит, он когда-нибудь исчезнет?» «Возможно. Надеюсь, нас тогда уже тут не будет?» «Конечно, не будет. Успокойтесь, Пенкроф. Зачем нам тут вековать? Уж мы как-нибудь отсюда выберемся». «Но пока что давайте устраиваться здесь как будто навсегда», — сказал Гедеон Спилет. «Ничего не надо делать наполовину». Слова эти стали заключением беседы. Завтрак закончился. Исследователи двинулись дальше и дошли до кромки болот. Болота занимали огромное пространство, тянулись до округлого выступа на юго-восточной оконечности острова. Общая их площадь составляла приблизительно 20 квадратных миль. Топкая почва состояла из глины и кремнезема, смешанных с гниющими остатками растений. Тут росли тростник, болотный мох, осока, рогоз. Кое-где поверхность трясины покрывал толстый слой дерна, похожий на ковер из зеленого бобрика. Кое-где поблескивали на солнце затянутые льдом окна болота. Никакие дожди, никакие разливы внезапно вздувшейся реки не могли бы так затопить эти низины. Само собой напрашивалась правильная мысль, что здесь просачивались на поверхность земли грунтовые воды. Следовало опасаться, что в летнюю жару воздух на болоте насыщали вредоносные миазмы, порождающие болотную лихорадку. Над камышами и у самой поверхности воды летало множество птиц. Искусные стрелки, знатоки охоты на болотах, не потеряли бы здесь зря ни одного выстрела. Дикие утки, шелохвосты, черки, кулики жили тут большими стаями, и вся эта непуганная дичь свободно подпускала к себе людей. Одним зарядом дроби наверняка удалось бы уложить несколько десятков птиц. Так тесно сидели они у воды. Наши охотники могли бить их только стрелами. Трофеев это давало, конечно, меньше, но бесшумные стрелы имели то преимущество, что не распугивали птиц, тогда как от гулкого выстрела они разлетелись бы во все стороны. Охотники удовольствовались на первый раз скромной добычей, состоявшей из дюжины уток. У этих уток было белое оперение с коричневой опояской, зеленая шапочка, черные крылья с белыми и рыжими крапинками, плоский клюв. Герберт сразу узнал в них казарок. Топ усердно подбирал подстреленных птиц. В их честь стоячим водам дали название «Утиное болото». И так у колонистов появился новый обильный источник дичи. В дальнейшем следовало только не лениться ходить туда. Кроме того, было весьма вероятно, что некоторые породы этих птиц удастся, если не обратить в домашних, то хотя бы переселить в окрестности озера, где они были бы у охотников под рукой. В 17:00 Сайрос Смит и его товарищи тронулись в обратный путь. Пересекли Утиное болото и перебрались через реку Благодарения по ледяному мосту. В 18:00 все уже были в гранитном дворце. Глава 22. Западни, лисицы, пекари, ветер с северо-запада, вьюга, корзинщики, в разгар морозов, сахароварение, загадочный колодец, проектируемое исследование, дробинка. Холода стояли до 15 августа, но особенно сильных морозов не было. В безветренную погоду переносить их было довольно легко, но когда дул ветер, колонистам приходилось туго, так как одежда плохо их защищала. Пенкроф уже досадовал, что на острове Линкольна не нашли себе приюта несколько медвежьих семейств вместо лисиц и тюленей, у которых, по его мнению, мех немножко подгулял.